Вообще человечество не всегда может предугадать, откуда ждать главной опасности. Говорят ведь, что древний Рим пал от свинцовой посуды, которая тогда вошла в обиход. В костях римлян стал скапливаться свинец. Они начали вырождаться физически и интеллектуально и оказались легкой добычей варваров. Чем не своего рода СПИД? Но это к слову. А вот что уже сейчас очевидно. Существование человечества зависит и от решения таких проблем, как будущее третьего мира, разрыв между экономически развитыми и слаборазвитыми странами, как деградация природной среды в результате научно-технического прогресса, чьи бесспорные достижения не компенсируют, к сожалению, вред, приносимый промышленными отходами, другими последствиями НТР. Тут одно дело, когда человек владел лишь простейшими орудиями, молотком или топором. Адамович. Он и тогда, как Раскольников, мог зарубить старуху. Шахназаров. Ну и себе по неосторожности палец или кисть руки отрубить. А вот изобрел взрывчатку, и неосторожное, не говоря уж о злонамеренном обращении с ней, стало угрозой для сотен и тысяч людей. И, наконец, печальный венец побед нашего разума — ядерное оружие, предоставившее возможность всему человеческому роду кончить свое существование самоубийством. Короче, осмысление взаимосвязанности мира, управление им объединенными силами и во всеобщих интересах — это теперь не просто благие пожелания, а необходимая предпосылка выживания человечества. Без ее реализации у нас нет будущего. Конфронтациям или соревнованиям на пути к единому человечеству. Адамович, согласен с вами, что содержание нового мышления не исчерпывается осмыслением угрозы всеобщей гибели человечества от ядерной войны. Но если уж вести речь о том главном, чем человечеству предстоит заняться и что находится в прямой связи с угрозой омницида, то это проблема взаимоотношений разных миров нашей цивилизации – социалистического, капиталистического, наконец, третьего мира, развивающихся стран. Известен наш лозунг «Мирное сосуществование». Но как его понимать, как толковать, постоянно относиться к сопернику как к потенциальному врагу, к тому, кто тебе мешает жить на планете? Или как-то иначе. Тут могут возникать парадоксальные мнения. Помню, во время кинофестиваля в Тбилиси ко мне подошел парень, с виду интеллигентный, по разговору образованный, и сказал: «Вот вы тут все время говорите, что американцы должны разоружиться, и мы в этом еще впереди них обязаны поспешать. Но такое развитие событий и именам грозит другой большой опасностью. Какой?» – спрашиваю. «А как только мы разоружимся, – отвечает он, – нас проглотит третий мир. Во-первых, потому что он вскоре свою бомбу будет иметь, если уже не имеет. А во-вторых, потребует от развитых свою долю богатств, чего допускать нельзя. Значит, вы не хотите делиться с третьим миром, – уточняю. И пусть лучше все летит тартарары. Я считаю, — настаивает он, — что надо предвидеть будущую угрозу со стороны третьего мира. И потому не должны разоружаться ни мы, ни Соединенные Штаты. Это пример солидарности, псевдопатриотизма развитых стран весьма опасного. Мне же кажется, что если разные миры будут и далее постоянно ориентироваться на недоверие и конфронтацию, на исключение кого-то из исторического прогресса, на напряженное противостояние, на отлучение от него, то это чревато общей гибелью. И, следовательно, отношения государств, принадлежащих разным общественным системам, надо строить так, чтобы в них не осталось никакого зловещего узелка, завязи, которая могла бы вырасти в ненависть, вражду, вооруженный конфликт. В выработке таких отношений писатели, художники, ученые должны располагать возможностями бежать впереди паровоза, хотя это и опасно для них, впереди правительств, а уж военных специалистов тем более, подготавливая своей разнообразной деятельностью, своими контактами с коллегами, читателями, зрителями, благоприятную почву для улучшения государственных отношений. Как пока еще многими рассматривается противостояние капитализма и социализма и с нашей, и с противоположной стороны? Да так, что в конце концов одна система будет исторически изжита, а другая восторжествует в планетарных масштабах, то есть декларируется все та же обязательная победа унификации, хотя и без швыряния бомб. Но такие расчеты – это и есть та самая зависть, в которой всегда будет таиться вспышка будущей войны. Нет, мир не должен быть взорван, загублен только потому, что мы разные.